Мой маленький друг, это я, сказочник, почитаю тебе сегодня русскую народную сказку «У страха глаза велики». Послушай. Жили-были бабушка-старушка, внучка-хохотушка, курочка-клохтушка и мышка-нарушка. Каждый день они ходили за водой. У бабушки были ведра большие. У внучки поменьше. У курочки с огурчик. У мышки с наперсточек. Бабушка брала воду из колодца. Внучка из колоды. Курочка из лужицы. А мышка из следа от поросячьего копытца. Назад идут, у бабушки вода трех, у внучки трех-плех, у курочки трех-трех-плех-плех, у мышки трех-трех-трех-плех-плех-плех. Вот раз наши водоносы пошли за водой, воды набрали, идут домой через огород. А в огороде яблонька росла, и на ней яблоки висели, а под яблонькой зайка сидел. Налетел на яблоньку ветерок, яблоньку качнул, яблочко хлоп и зайки в лоб. Прыгнул зайка, да прямо нашим водоносам под ноги. Испугались они, ведра побросали и домой побежали. Бабушка на лавку упала, внучка за бабку спряталась, курочка на печку взлетела, а мышка под печку схоронилась. Бабка охает, ох, медведище меня чуть не задавил. Внучка плачет, бабушка, волк-то какой страшный на меня наскочил. Курочка на печке кудахчет, куд-куд-куда, куд-куд-куд-куд, лиса, лиса ведь ко мне подкралась, чуть-чуть не сапала. А мышка из-под печки пищит, котище, котище, ты какой усатый, вот страху я натерпелась. А зайка в лес прибежал, под кустик лег и думает, вот страсти-то. Четыре охотника за мной гнались, и все с собаками. Как только меня ноги унесли. Верно говорят, у страха глаза велики. Чего нет, и то видят.